Вы можете обождать в гостиной, а после приема вернетесь сюда, к Эйнштейну. — А днем нам можно к нему заглядывать? — Кин улыбнулся. — Ладно, но только заглядывать. Эйнштейн, поднорянный рукой, наконец перестал дрожать. Частично напряжение покинуло его, и он расслабился, как если бы слышал, что им разрешили остаться рядом, и это его сильно успокоило. Утро тянулось мучительно долго. В гостиной доктора Кина были телевизор, книги и журналы, но ни Нора, ни Трэвис не могли сконцентрироваться ни на телевизионных передачах, ни на чтении. Примерно каждые полчаса они по очереди проскальзывали через холл и заглядывали к Эйнштейну. Им не показалось, что он чувствует себя хуже, но и лучше ему тоже не стало. Один раз к ним зашел Кин и сказал: «Между прочим, к вашим услугам ванная комната, а в холодильнике есть прохладительные напитки. Если хотите, можете сварить себе кофе». Улыбнувшись, он посмотрел на стоящего у его ног черного лабрадора. «А этого приятеля зовут Пука. Он вас страшно полюбит, если вы только дадите ему такую возможность». В самом деле, Пука оказался одним из самых дружелюбных псов, каких Нора встречала. Без всяких просьб он перекатывался сбоку на бок, притворялся мертвым, вставал на задние лапы, а затем, сопя и виляя хвостом, подходил к ним, чтобы его приласкали или почесали в виде вознаграждения.